31. Пасквинские стишки. После встречи с двумя говорящими статуями, Бабуином и Водолеем, мы, наконец, добрались до председателя Конгресса остроумных. Пасквин — главарь банды каменных бунтарей и зачинщик городских скандалов. За 4 столетия активных выступлений Пасквин не просто стал персонажем городского фольклора, а сам создавал его. Началось все вполне безобидно. В 1501 году кардинал Оливьера Карафа, помните его по дворику Браманте, приобрел новый особняк за площадью Навона. Бывший дворец Орсини, на его месте теперь палаццо Браски, музей Рима, требовал ремонта, а у входа вообще было ни пройти, ни проехать. Грязь, мостовая вся в ямах. Новый жилец взялся за перекладку брусчатки, чтобы привести улицу в порядок. И тут кардинала ждал сюрприз. Рабочие извлекли из-под земли обломок мраморной статуи, пролежавшей там, вероятно, не одно столетие. Горожане использовали могучий торс, едва торчащий на поверхности, как опору для перехода улицы, чтобы не намочить башмаки, когда лужи становились совсем глубокими. Карафа, знаток и покровитель искусств, сразу сообразил, что ему попался ценный экземпляр. Его догадки позже подтвердят Микеланджело и Бернини, сравнивая найденный фрагмент с бельведерским торсом и Лаоконом из ватиканских музеев. Для кардинала подобный клад был поводом для гордости перед коллегами в пурпурных мантиях, которые обожали украшать свои резиденции античными находками. Он поместил мраморный обломок на пьедестал, отметил его фамильным гербом и подписал своим именем и датой находки. Статуя по-прежнему занимает почетное место в углу треугольной площади, названной в ее честь – Пьяцца ди Пасквина. Несмотря на кардинальное воодушевление, в скульптуре красоты было не так уж и много. Простой обнаженный мужской торс с накинутым на одно плечо плащом, без конечностей, с потертым лицом. Он изображает античного героя или полководца в попытке удержать другую фигуру, от которой почти ничего не осталось. Немало было попыток идентифицировать персонажей. Может, это Аякс, несущий умершего Ахиллеса, или Менелай с телом Патрокла. Похожая скульптурная группа стоит во Флоренции, в Лоджии Ланци, на площади Синьории. Ее тоже нашли в Риме в виде обломка, почти двойника Пасквина. Папа Римский подарил фрагмент Козимо I Медичи, а придворные мастера отреставрировали его, пожалуй, чересчур, по моде эпохи маньеризма. Так что уже и не узнать под приклеенными руками и ногами античный бюст. Некоторые утверждают, что Пасквин — это просто безымянный гладиатор. Кто бы это ни был, исследователи определили, что статуя относится к 3 веку до нашей эры. Возможно, она послужила украшением стадиона Домициана, который в древности находился на месте площади Навона. Но в Риме 16 века у торса началась новая жизнь под новым именем. Мог ли это предположить неизвестный античный скульптор, создавая свое произведение? Хоть руки и ноги мраморный инвалид и потерял за прошлые века, но язык остался при нем. И он оказался настолько острым, что доставлял немало беспокойства правящим верхам в Ватикане. Казалось бы, какой-то невзрачный обломок, спрятанный в углу площади, но все видит, слышит, все про всех знает и не стесняется об этом заявлять во всеуслышание. Почему к статуе прилепилось прозвище Пасквин, тоже никто не знает. В народе ходят легенды, что так звали некоего римлянина, трактирщика, бродобрея, портного, сапожника, подставьте свое, жившего неподалеку. В зависимости от варианта профессии, рассказывают, что то ли он, то ли его помощники любили высказаться без всякой цензуры о папах римских и кардиналах. Многие пытались соотнести язвительный голос Пасквина с живым персонажем из плоти и крови. Но безуспешно. Впрочем, традиция пасквилей, анонимных листовок с критикой власти, существовала задолго до появления Пасквина в качестве доски народной сатиры. Так же, как и гладиаторские бои проводились до открытия Колизея. Но официально карьера Пасквина как народного пресс-секретаря началась с записки 13 августа 1501 года. Говорящая статуя пророчила кончину папе римскому Александру VI Борджиа, которого в городе никто не жаловал. Анонимный автор умело играл словами, что наводило на мысль о причастности к академическим кругам. Университет Ла Сапиенса был отсюда в двух шагах, так что шутки студентов или профессоров вполне могли найти выражение в пасквинском творчестве. Еще до того, как статуя превратилась в главного городского ворчуна и критика, одной из ее ролей было председательство на литературных конкурсах римских студентов. У Пасквина даже появился собственный праздник — 25 апреля, День Святого Марка. День выбрали не просто так. До появления говорящей статуи в эту дату организовывали религиозную процессию из соседнего прихода Сан-Лоренцо-ин-Дамаса. Шествие следовало по всему району Парионы, завершаясь у дворца Орсини. В этом месте их уже поджидали студенты Сапиенцы, желающие присоединиться к празднеству. Они распевали стихи на латыни и устраивали типичный молодежный разгул. Пасквин добавил колорита в праздник 25 апреля. Теперь поэмы посвящали ему. А гуляние переместилось к мраморному торсу, переодетому героем античных мифов или языческим божеством. Смесь христианских и языческих обычаев ничуть не смущала ни римлян, ни ватиканскую власть. Даже наоборот, аллегории с античностью прекрасно ложились на современную политическую повестку. В 1512 году Пасквина нарядили Марсом, богом войны, чтобы пошутить на тему завоевательных амбиций папы Юлия II. Через год статуя предстала в образе Аполлона. Надежда на мир с приходом нового папы Льва X, а годом позже – Меркурия, бога торговли. Это был намек на возрождение финансов и благосостояние после войн предыдущих лет. У Пасквина было еще много образов, которые так или иначе отражали политику пап. Вокруг этой темы и крутились все анонимные сочинения, пока еще без грубой антицерковной сатиры, которые университетский персонал вешал на пьедестал. Но все равно требовалась твердая рука, чтобы вовремя остановить праздничный беспредел, который рисковал перетечь в уличные драки и слишком жесткую критику правящих кругов. Ватикан предпочитал возглавлять то, что не мог запретить. На празднике Пасквину назначался секретарь в лице кардинала, а иногда не брезговал и сам папа. Он выполнял одновременно роль спонсора торжеств и контролера морали. По окончании праздника самые удачные афоризмы Пасквина собирали и печатали в сборниках. Очевидно, что вначале пасквили были вполне официальным каналом народного самовыражения. Но очень скоро ситуация вышла из-под контроля. Римлянам не хватало одного апрельского праздника, чтобы высказаться на наболевшие темы. Поэтому, разумеется, Пасквин не молчал и остаток года. Легальный пасквинизм, одобренный папским кругом, все больше замещался подпольным. Постепенно градус сатиры нарастал, и папы уже никак не могли на это влиять. Во время одобренного Ватиканом праздника Пасквин становился папским слугой, пел дифирамбы понтифику и кардиналам. Допускалась легкая ирония к власти в виде прививки против нелегальных листовок, которые анонимно развешивались по городу. Все оставшееся время до следующего 25 апреля на пьедестале процветала колкая критика в адрес Святого Престола. Доставалось всем и за каждый проступок. Покровительство родственникам при назначении на высокие посты, интимные связи вопреки целибату и прочие погрешности. Вот такой парадокс. Голосом Пасквина разговаривало немало известных римских поэтов. Передать слово анонимной мраморной глыбе – гениальное решение в условиях, когда за неповиновение или критику власти можно было лишиться головы. Одним из самых активных авторов за спиной говорящей статуи был тосканец Пьетро Аретино. Его литературный почерк все узнавали моментально. Так что ни для кого не было секретом, кто развязал переполох вокруг выборов Папы Римского, конклава 1522 года. Пасквин стал инструментом ожесточенной борьбы за Ватиканский трон. Аретино наняли сторонники кандидата Джулио Медичи, чтобы он строчил сатирические стихи от имени Пасквина против всех кардиналов, которые не поддерживали их политического фаворита. Поэта не нужно было уговаривать. Он понял, что настал его звездный час. И применил весь свой искрометный талант, написав тонну листовок, выставлявших оппозиционных кардиналов сущими демонами. Но шалость не удалась. Вопреки ожиданиям Пасквина, вернее, писавшего под его именем Аретино, престол достался Адриану VI, голландцу-консерватору. Тот отомстил, запретив праздник 25 апреля и пригрозив скинуть Пасквина в реку. Папа прекрасно понимал, кто устроил ему литературно-сатирический обстрел, но не в силах добраться до Аретина, вымещал злобу на Пасквине. Правда, на троне он успел присидеть лишь год, уступив его все тому же Джулио Медичи, проигравшему на прошлом конклаве. Пасквин добился своего, а апрельское торжество восстановили, хотя и ненадолго. Спустя 4 года Рим захватят немцы, ланскнехты. О них поговорим в следующей главе. И город впадет в кризис и разруху. Да и Аретина пострадает из-за своего юмора. За очередной пасквиль на ватиканскую элиту ему стали угрожать наемные убийцы. Так что поэт в спешке покинул столицу. Официально закончилась эпоха Пасквина академического, которой на смену пришла эпоха Пасквина сатирического. Никаких больше секретарей и праздников. Говорящая статуя объявила войну папам, которая продлилась до конца их верховного правления в Риме, то есть еще 3,5 столетия. Лишь во времена более толерантных правителей Пасквин брал отпуск, и троллинг ненадолго прекращался. Но потом разгорался с еще большей силой накануне нового конклава. В ответ понтифики предприняли не одну попытку заткнуть рот Пасквину. В конце XVI века папа Климент VIII получил дозу острой сатиры от мраморного торса за попытки пристроить у власти кардинала-племянника. Непотизм, от итальянского «непоте» — племянник, был излюбленной темой народной критики. Папа решил повторить угрозу Адриана VI разбить статую и сбросить в Тибр, но для начала посоветовался с поэтом Торквато Тасса. Тот ответил дипломатичным намеком. Из обломков и мраморной пыли на берегах реки народится столько жаб, что они будут квакать день и ночь напролет. Понтифик послушался Тасса, а Пасквин опять чудом уцелел. Но жизни его и авторов, которые прятались у него за спиной, легкой не назовешь. Папа Бенедикт XIII пригрозил им смертной казнью, конфискацией имущества и бесчестием для всей семьи. Казни поэтов, писавших для говорящей статуи, действительно случались. При Пии V литератора Антонио Полиарио сожгли живьем, а Николо Франко повесили. Пасквин прокомментировал это с яростью. Как будто на дворе зима, папа Пий жжет христиан, как дрова, привыкая к зною ада. Утихомирить разбушевавшегося Пасквина удалось лишь после объединения Италии. Власть в Риме перешла к королю, а привычные злободневные темы стали неактуальны. Но это не значит, что его голос утих. Со временем Пасквин переключился на новых правителей, а на рубеже XIX и XX веков в Риме и Турине выходил одноименный журнал политической сатиры. Сегодня Пасквин — единственная статуя среди мраморного конгресса, которая по-прежнему периодически подает голос. Мишенью, как правило, становится мэр города. Римляне никогда не бывают им довольны, и его политика. Но после недавней реставрации администрация Рима запретила клеить листовки на пьедестал, использовавшийся веками. Теперь рядом со статуей есть специальная доска, где можно дать волю графомании. Напоследок процитирую несколько пасквилей, которые стали частью римской истории. Пожалуй, самую известную фразу слышали даже туристы. «Что не сделали варвары, совершил Барберини». Речь шла о решении папы Урбана VIII Барберини снять бронзовые балки с пантеона, чтобы переплавить их на пушки и алтарь, порученный Бернини, в новой базилике Святого Петра в Ватикане. Созвучность слова «барбари» — «варвары» и фамилии папы создала тонкую издевку через игру слов. Сравнение оказалось удачным. Варвары в V веке действительно разграбили Рим и переплавили много металла с античных памятников. Или пасквиль, парконклав, где слишком долго выбирали папу римского. Кардиналы закрылись в Сикстинской капелле и никак не могли определить кандидата, чтобы объявить о благоприятном исходе. Когда из трубы наконец-то появился белый дым, извещающий о совершившемся избрании, Пасквин высказался. «Думаете, дым идет из трубы? А вот и нет. Это кардинальский мозг из ушей легким паром струится на свет».